Иван Маркет Уан Климов. Жажда. Уже два дня орк ждал в засаде и неотрывно смотрел на селки. Его личные запасы воды подходили к концу, и если бы не тень от камня, под которым он укрывался, то он, наверное, окончательно бы спекся. Если кто вам скажет, что водоведку легко поймать, не верьте. Да, в основном суть ловли сводится к установке затененных клеток, закладке приманки и долгому ожиданию, пока один из наиболее любопытных зверьков не заинтересуется возможным местом с водой. Но нужно учитывать многие факторы, такие как сторона, время суток, погода, место. Целое искусство. Профессия ловца самая почетная, ведь от того, сколько у поселения водоведок, напрямую зависит его благосостояние и привлекательность для торговцев, ходоков и пыльников. А это значит, что орк, как лучший ловец, должен приносить хотя бы одну раз в неделю. Вода сейчас все. Это и богатство, и жизнь, и благополучие, и показатель статуса. Но так было не всегда. Старые летописи и рассказы, передающиеся из уст в уста, говорили, что раньше воды было так много, что люди строили над ней дороги на столбах и огромные города на воде, потому что передвижение по ней занимало многие дни. Даже сложно представить себе, что вся местность, которая сейчас называется просто дно, и на которой он сейчас безуспешно ловил зверьков, была под водой на многие метры, и от горизонта до горизонта не было видно земли. Но примерно 230 засух назад упал огромный небесный камень в самое большое соленое озеро, и вода ушла, оставив после себя только пыль и песок. Администратор рассказал это лишь однажды на собрании и добавил, что тот, кто хочет знать больше, может прийти к нему. Пришел только орк. Он всегда был любознательнее своих сверстников и не мог успокоиться, пока не утолял свою. Он и поднялся к старейшине в комнату, которая называлась «Администратор» по табличке на двери, хотя, по сути, это была такая же комната, как и все, только больше и обставлена получше. Старейшина сказал оргу, что он, скорее всего, станет следующим администратором, так как тянется к большему знанию, чем все остальные, а еще, что он теперь может приходить и изучать древние летописи, сколько захочет. Из них-то орг и узнал, что в былые времена воды было столько, что в любом доме было несколько источников, ее просто так раздавали всем, кто испытывал жажду, и в любой год было время, когда природа высыпала воду как дар небес, и она просто лежала вокруг, для всех и каждого. Почему природа прогневалась и увела драгоценную воду, орк не знал. Наверное, потому, что люди стали настолько пренебрежительны, что стали отравлять ее и создавать слишком много дыма, из-за чего на смену обычным дождям пришли ядовитые. Это знание испугало юного ловца, но он не мог остановиться и старался с пользой изучать ветхие страницы летописей. Из них он узнал, что их поселение с красивым названием Турбаза было заложено древними еще до падения. Сюда прибывали люди, чтобы отдохнуть от своих дел, в поселениях настолько больших, что для того, чтобы передвигаться, по ним придумали повозки, которые ездили сами. «Да», — думал орк, — «в старину люди были поистине велики, раз могли творить все эти чудеса. Не то, что сейчас. Вместо того, чтобы строить, мы вынуждены изворачиваться просто, чтобы выживать. Раньше, то время, когда у нас сейчас великая засуха, было самое желанное. Было просто тепло, и люди не заботились ни о чем. А то время, когда у нас живица, было самое неприятное. Хоть вода и лежала везде, было холодно, и людям приходилось кутаться во много одежд и сидеть по домам». Приближалось время зноя, тот период дня, когда солнце становилось особенно безжалостным. Пить хотелось невыносимо. Орк посмотрел на флягу. В ней оставалось не больше четверти воды, которую он оставил на обратный переход. Чтобы хоть как-то унять сухость в горле, он положил в рот небольшой круглый камушек. Рот тотчас же наполнился слюной. Стало полегче. «Уже слишком жарко», — подумал орк. «Надо ставить палатку и спать. Все равно никакой живности в такое пекло не появится». И только он так подумал, как краем глаза заметил движение справа. Знакомый песчано-серый силуэт. Зверек бегал кругами, ища укрытие от солнца. Наверное, водоведка отбилась от стаи и заблудилась. По сути своей, водоведка — это обычная крыса, которая перебралась из города на природу и стала специализироваться на поиске воды там, где она поднимается к самой поверхности. Свойства очень полезные. Звериное чутье еще ни разу не подводило водоведок, а заодно помогало выживать людям. Зачем искать воду, если за тебя это могут сделать другие, лучше и быстрее? К тому же, если крыса чуяла влагу, то перла к ней, несмотря ни на какую угрозу. Инстинкт самосохранения выключался напрочь. Орк затаился и стал вести себя как можно тише, боясь лишь того, что от волнения его сердце будет стучать слишком громко и спугнет животное. Водоведка тем временем быстрыми перебежками двигалась от камня к камню в поисках тени, изредка останавливалась, чтобы принюхаться. И вот она увидела клетку с приманкой в ней. Учуяв от нее только тень и пищу, она осторожно подобралась к ловушке. Заползя внутрь, она исследовала все снова и, опять не обнаружив ничего подозрительного, подбежала к кусочку кактуса, который так и источал привлекательный запах. Схватив его, водоведка побежала назад, но не успела. Схватив приманку, зверек дернул рычаг, и клетка захлопнулась. Теперь орк мог спокойно подойти и забрать добычу. «Ну что, животное, попалось?» — спросил он, подняв ловушку на уровень глаз, глядя на беспокойно мечущегося зверька. «Ничего, жару переждем и домой пойдем. С нами будешь жить». Он вернулся назад, достал широкое тонкое одеяло и повесил на камень с той стороны, с которой светило солнце. После проверил, хорошо ли закрылась клетка, и спокойно лег спать. Проснулся орк аккурат в тот момент, когда солнце опустилось настолько, что не обжигало. Ни секунды позднее. Еще одно полезное умение, которому обучались люди со времен падения. После сложил свое нехитрое снаряжение, подвязав одежду и проверив клетку, в которой зверек, успокоившись, тихо спал, пошел на восток, в сторону поселка. Орк любил ходить по дну. Здесь всегда можно было найти что-нибудь интересное и любопытное, что могло бы рассказать о том, как жили люди раньше. Он иногда находил странные, сколоченные из досок или сделанные из легкого металла большие емкости, на которых, как он предполагал, люди и передвигались по воде. Изредка находил и добела обглоданные солнцем скелеты людей и небольших существ, которые состояли, кажется, только из позвоночника и ребер. Часто попадались длинные металлические и деревянные палки с привязанными на тонкой веревке крючками. Веревки сразу рассыпались, лишь стоило их поднять, а за палки и крючки торговцы могли хорошо заплатить. Орк специально ходил домой разными путями, чтобы все хорошо исследовать и найти много разных диковинок. Вот и сейчас, хоть он и задержался и увидел домики на горизонте только тогда, когда сгустилась тьма, но смог найти лишь три крючка. Внезапно зверек в клетке беспокойно заметался. Воду учуял. «Ну хорошо, давай проверим, каков ты в деле». Орк опустил клетку на землю и начал аккуратно передвигать ее из стороны в сторону до тех пор, пока водоведка не успокоилась и не начала пытаться прокопать песок через прутья. «Значит, здесь, да? Неплохо, почти рядом с домом». Орк достал длинную полоску красной выцветшей ткани и обвязал ею большой камень рядом. «Теперь тот, кто знает, сможет добыть здесь воду». Орк поднялся и пошел в сторону домов так быстро, как только мог. Он и так уже серьезно задержался. Добрался он лишь, когда уже совсем стемнело, и на землю опустилась долгожданная прохлада. Первым, кого он увидел, был ночной дозорный Ник. Он с безразличием смотрел в сторону дна. Песчаники, конечно, не часто беспокоили оттуда, но бдительность не помешает. Ник убивал время, флегматично жуя засушенные полоски кактуса. Другие вещи, вроде кустарного алкоголя или сохранившихся сигарет, были запрещены, так как вызывали еще большую жажду. «А, вернулся? Удачно, как я погляжу», — сказал он, кивая на клетку. «Двигай сразу к входу. Администратор сейчас там, с торгашом договаривается». «Ясно. Ты смотри, на северо-западе, примерно в 1000 шагов, зверек воду почуял», — сообщил орк, цепляя с тарелки несколько пластинок. «Отправь разведчиков, я место пометил». Ник кивнул и продолжил пялиться во тьму. Орк пошел через поселок, попутно осматривая его. Место было неплохо оборудовано для жизни. Сверху между домами натянуты шторы и одеяло для тени. На всех домах стояли мощные водостоки, чтобы в случае редкого дождя не упустить ни капли драгоценной влаги. Даже ветряной генератор для зарядки немногочисленных фонариков есть. Миновав жилую зону, он шел мимо огородов, на которых сейчас могли расти только кактусы, а во время живицы и некоторые овощи. Живица — это то короткое время, когда солнце не так печет и льют дожди. Тогда даже трава растет, что позволяет запасти хоть сколько-то сена для коз, которые были здесь еще до падения. Хотя козы уже привыкли находить себе пропитание и в засуху, запастись не помешает. За раздумьями орк подошел к воротам, у которых уже стояли администратор и торговец. Последнего орк сразу узнал. Это был Ролд, крупный караванщик, работающий на дальних расстояниях и с редкими товарами. Еще издалека орк услышал, что эти двое ведут жаркий спор. «Ты не можешь требовать так много!» — выходил из себя Ролд, тряся толстыми ручонками. «Столько инструментов, материалов и древних артефактов всего за двух водоведок! Немыслимо!» «Ты прекрасно знаешь, что еще до того, как ты доберешься до пункта назначения, они начнут размножаться», — заметил администратор. После взглянул на Уорга и добавил, «К тому же я дам тебе еще одну, и ты будешь застрахован от случайной гибели одного из животных». «Все равно дорого!» Ролд сложил руки на груди, всем своим видом демонстрируя смертельную обиду. «Пойми», — устало сказал администратор, «все это нам нужно для установок. Наши мастера почти закончили сборку конденсата. Ты подумай, в следующий раз, когда ты приедешь, получишь водяную долю. Это последнее предложение». «Ну ладно, но потом поговорим серьезнее». Они ударили по рукам, и Ролд, подхватив клетки, убежал к своим телегам, бормоча под нос что-то про жадных селян. Администратор повернулся к Оргу. «Вовремя вернулся. Ничего необычного не видел? Ну ладно, пойдем. Я еще летописи выменял. Как раз тебе сегодня ночью дежурить». Они развернулись и пошли вглубь поселка. Да, с трудом пойманную водоведку жалко, но орк понимал, что другого способа договориться сейчас не было. Орк успел осилить лишь десяток страниц, когда сверху грянул гром. Юноша удивленно посмотрел наверх. Ему уже случалось видеть грозы, но только во время живиц и никогда в засуху. Орк в непонимании сидел, пока на него не упали первые капли, и только тогда он опомнился и, схватив старые кастрюлю и ковш, стал громко стучать, будя тех, кто еще спал. Люди просыпались и, выходя на улицу, удивленно смотрели наверх. Грозу в это время года никто не припоминал. Многие выносили большие емкости, чтобы не упустить ни капли бесценной влаги, хотя системы отвода воды работали как надо, собирая воду в большие бочки на углах у домов. Натянутые над домами полотна ткани намокали и провисали, косые струи дождя били по земле, прибивая пыль и очищая воздух. Люди побросали все свои дела и просто стояли, наслаждаясь долгожданной свежестью. Но скоро ливень прекратился, и все вместе жители, как по команде, стали оттаскивать наполненные емкости в обширный погреб, выкопанный для сохранения воды. В нем было прохладнее. Необходимо было не допустить даже малого испарения. Выкатывая и ставя пустые емкости на место наполненных, орк думал об этом случайном даре. Может, природа сжалилась, и, наконец, все налаживается? Или же это была просто аномалия, после которой все пойдет как всегда? В любом случае, теперь можно хотя бы прожить спокойно до живицы. Люди заслужили прожить еще немного.